Вон там на столе. В жизни не видала ничего подобного. Нате. Вот так. Я буду завтракать. Молоко и сахар в шкафу. Вот это да. Нате, молоко и сахар. Посмотрите, посмотрите, как Мозес здорово подает молоко и сахар. Мозес, теперь возьми в шкафу кусок грудинки, сковородка на плите, и поживее, поживее. Забавно, старый холостяк и так попался. Нате вам сковородку. А все из-за жадности поспешил со своими полкронами. Поглядите, поглядите, как он ловко жарит грудинку. Видно, привык у себя дома. Лучшие мужья это старые холостяки. Ох, какой аппетитный запах. Да-да-да, я тоже почти не ел целый день. Возьмите один из моих сэндвичей. Весьма благодарен вам, мисс Пэк. Вы захватили с собой сэндвичи? Да, я сегодня не успела позавтракать. Я хотела видеть все, что здесь произойдет. И решила, что дело может затянуться. Вот и прихватила с собой закусить. Берите. Ну, благодарю. Благодарю вас, мисс Пэк. Я возьму один. Вы очень любезны. Мисс Пэк очень любезны. Возьмите кусочек огурчика. Это мой свадебный подарок невесте, но она постеснялась его принять. Молодец, Алиба! Бесподобное происшествие! Как вы думаете, она заставит его стирать? А? Обхохочешься. Послушайте, это уже слишком! Я не позволю больше, чтобы из меня делали дурака! Хватит! Кто же из вас делает дурака, как не вы сами? Аулиба Джонс, я не скажу больше ни слова об этих полкронах. Если все останется, как было, и вы сейчас же прекратите ваши шутки. Шутки? Какие шутки, дорогой? Нет, вы послушайте. Да, ну вы же знаете, о чем я говорю. Я готов простить вам эти полкроны. Ах, это, ну это я забыла. Мозес, милый, ну какие могут быть счеты между супругами? Я дам вам мешок пшеницы, если вы прекратите эти глупости. Мешок пшеницы? В обмен на законного мужа. Но вы же прекрасно знаете, что не хотите иметь меня своим мужем. Ну, хочу я или нет, но вы меня купили. И плохо, или хорошо, но мы должны поладить. Да-да-да. Ничего хорошего не выйдет. Хуже и не придумаешь. Ну, оставьте ваши любезности при себе. Вы увидите, что я уже не так плоха, когда узнаете меня поближе. Аулиба, послушайте, я даю вам два мешка пшеницы. Два мешка пшеницы, забавно. Что тут забавного? Вы предлагаете мне два мешка пшеницы, когда все, что у вас есть, и вы сами в придачу принадлежите мне. О-о-о-о! Да! Все, что у меня есть! О-о-о! Но ведь это я купил вас, а не вы меня! Все, что у меня есть, вы подумайте, а! Ах, так? Ну, посмотрим. Хорошо, хорошо. Ну, четыре мешка пшеницы, это щедро, по-королевски. Не будем время тратить на болтовню. Ну-ка, возьмите, почистите мне ботинки. Не желаю! Правильно! Господи, спаси Мозеса! Что ты сказал? Ну, ладно. Ладно, уж так и быть на этот раз. Но больше никогда. Запомни, никогда. Накиньте, Мозес! Да 4 мешка пшеницы! Это же не бог весть что! А, если я предложу ей больше, она заберет у меня все. Она давно прославилась в округе как самая жадная и вороватая баба, которую давно бы следовало повесить. Поторопитесь с ботинками, Мозес! Каждое твое слово против меня поднимает цену за твое освобождение. Олива, так я все-таки освобожусь. О, а ты попробуй меня уговорить. Ох, я вижу, вы вырвете с кровью все, что у меня есть. Ну-с, как тебе будет угодно, я подожду, подожду. Но чем дольше ты будешь возиться, тем выше будет цена. А пока ты все еще мой муж. И для такого ловкого мужчины здесь найдется сколько хочешь работы. Мозес, попробуй-ка, Мозес, предложи ей полдюжины кур. О, отдать ей полдюжины моих жирных кур, чтобы потом сдохнуть с голоду в этой крысиной норе, скажет тоже. Ну, отдайте же ей кур, не то она доберется и до вашей рыжей коровы. И до поросят, которые родились в четверг на прошлой неделе. Да замолчите вы, дуры! Вы ей только новые идеи подсказываете. Давайте идите дальше, Мозес, пожертвуйте коровой. Заткните свои глотки, дурачье! Не отдам я ничего, не дождетесь. Я бы давно отсюда выбрался, если бы вы все не торчали здесь и не смеялись надо мной, как в театре. Ни над кем мы не смеемся, мы совершенно беспристрастны. Да, конечно. Подними ботинки, Мозес. Не показывай свой дурной характер в день своей свадьбы. Дьяволу свадьбу! Не женюсь я на вас, Олива Джонс, и ни на какой другой бабе в окрестности. Даже если к алтарю притащит мой труп, и священник будет подкуплен. Ага, так. Мисс Пек, напомните-ка мне, пожалуйста, на чем мы остановились. На курах я что-то сбилась. По полдюжины каждой породы, я помню. Ага. И 4 мешка пшеницы. Корова. Корова, так, пшеница. Стоп! Это вас устраивает, Олива Джонс? Вот когда ты покончишь с ботинками, Мозес, то можешь приняться за мытье посуды. Заставьте его стирать. Мозес, пожертвуйте коровой. Не расстанусь я со своей рыженькой. Хоть просижу здесь до страшного суда. Тогда вам придется до старости кормить свиней и чистить хлеб оливы. Уж лучше лишиться коровы, чем пойти на такую жизнь. Черт побери, верно. Олива Джонс, ну, Мозес. Ну, если я уступлю рыженькую корову, да. Хватит вам. Так, если вы дадите 6 мешков пшеницы, 6 кур, 6 петухов, рыжую корову, поросят... Которые родились на прошлой неделе. Да. Тогда я еще подумаю. Вот цена справедливая. Дьявольщина! Да вы хотите обобрать меня? Пустяки, Мозес Робертс. Мне вспоминается еще многое, что здесь не было упомянуто. И не упоминайте, ради бога. Если вы отделаетесь только этим, вы будете счастливейшим из смертных. А либо просто святая, что отпускает вас так дешево. Конечно. Ну, если ты считаешь, что я прошу слишком много, ты можешь приняться за стирку белья или за мытье окон. А вот мисс Пек, кстати, напомнила, что у тебя еще полный пруд уток. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Я согласен на вашу цену. Господи. Но если вы сейчас же меня отпустите и поклянетесь здесь при свидетелях, никогда больше не требовать, чтобы я стал вашим мужем. А вы поклянетесь, что я получу сегодня до захода солнца все, о чем мы договорились? Да, да, клянусь. Вы все слышали? Я тоже клянусь. Вот это сделка. Значит, я больше вам не муж. Благодарю тебя, Господи. Вот это да. Какую вы сделали глупость, Мозес Робертс, что согласились отдать Алиба Джонс ваших поросяточек. Да-да, и вашу рыжую корову. Да. И 6 мешков пшеницы, и всех этих кур. Слушайте, черт с ними! Ничего я не жалею, лишь бы получить свободу. Я только 10 минут был мужем Аолибы и никогда не переживал ничего ужаснее. А как только подумаю, что я мог остаться им на всю жизнь. Да вы неужели вообразили хоть на минуту, пустоголовые вы чучела? Что я всерьез захотела взять такого мужья. Да я только стращала вас, чтобы заставить отдать хоть часть награбленного вами добра. Теперь вам легко говорить, когда вы... Ну, давайте без личностей. Да, я думаю, после такого веселого утра. Вы поглядите. Нет, вы поглядите-ка на Исаю. Дрыхнет, как ни в чем не бывало, и прозевал самое интересное. Дайте ему хорошенько, Хьюг парень, приведите его в чувство. Что, как вам несовестно? Пусть ему подольше померещится, что он больше не муж Али. Однако мой трактир уже давно без присмотра. Нам не по дороге, Монс Роберт? Да-да, по дороге. Чем скорее я отсюда уйду, тем лучше. И да накажет меня Бог, если моя нога хоть когда-нибудь переступит порог этого дома. Нечего вам бояться наказания Божьего. Приглашения от меня не дождетесь. Уже повеселил меня. Никогда не видал такой комедии. И при этом совершенно бесплатно. Ну, все хорошо, что хорошо кончается. Пойду-ка я в свою пекарню и заложу полную печь булок ради такого веселого дня. Я помогу вам, Монс Робертс, отобрать самых тощих кур. Ведь не отдадите же вы тех, которые получше. Да ладно, Мозес, не принимай близко к сердцу. Ты так богат, что и не то выдержишь. Пройдусь-ка я по деревне. Надо же рассказать все, что здесь произошло. Ну, здесь больше ничего интересного не будет. Как только за нами закроется дверь, Алиба примется колотить Саю. Дело известное. Мое почтение! Исая! Исая! Исай, проснись. В чем дело? Разве ты не хочешь позавтракать? Куда это они все ушли? Да по домам. Мозеса я прогнала. Исай, ты теперь опять мой муж. О, разве? Ну, что тебе подать к завтраку, дорогой? А чего это ты вдруг стал такой любезный? Да ладно, не злись, Исая. А ты знаешь... Мозес Робертс-то, он, видно, испугался, что ты его поколотишь из ревности, и поэтому отказался от сделки. В самом деле? Конечно. Но прежде чем отпустить его, я заставила заплатить мне выкуп. 6 мешков пшеницы, 1000 кур, весь поросячий выводок и его чудесную рыжую корову. Да, так что вы теперь, Исая, богаты. Мы богаты! Значит, я не так уж плохо поступил вчера вечером? Плохо? Послушай, что я тебе скажу. Исая, в следующий раз, когда нам придется туго, и мы не будем знать, как нам вывернуться, ты опять пойди и продай меня кому-нибудь. За полкроны? Да хоть за ломаный грош. А я уж там как-нибудь выкручусь. We'll be right back.